Мимикрия восьмая. Воронка. Первая. Конечно, Варвара забыла про День Ангела, если бы я не напомнил им сам. Нет, я не ждал подарков. Никто никогда в этот день ничего мне не дарил. Мне хотелось только одного, чтобы в эту минуту, в этот день шло все по-человечески, чтобы те, кто для меня важен, просто вспомнили обо мне. Поэтому за день Варвара была предупреждена о Михайловом дне. Злобно кричала, что все помнит, и что неприлично тыкать ее носом, когда на руках у нее 16 собачьих детей и 8 кошачьих, или 7, она вечно путает, и все из-за меня. 9 лет назад, в Михайлов день, умер мой отец. 3 месяца он страшно мучился, а в последний месяц и не разговаривал ни с кем, кроме матери и сестры. Они не разговаривали даже со мной. Он не хотел, чтобы я слышал по телефону такой его голос. За 3 дня до его смерти мама просила меня молиться, чтобы отца не пытали так долго. Молитвы об исцелении хоть произносились, заказывались в храмах, в выздоровление никто не верил уже. Обычно в первый день ангела меня поздравляла мама, а в тот день она позвонила утром, сказала, что отца не стало. Именно в день моего ангела была услышана наша молитва, и муки отца прекратились. С тех пор у меня сложное отношение к этому дню. Пожалуй, отныне это не только мой праздник, сколько день Михаила Архангела.